Ледокол. Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1985 году. Ледокол Михаил Громов оказывается в очень сложном положении. Навстречу ему движется огромный айсберг. Команде корабля удается избежать столкновения. Однако их судно попадает в ледовой плен. Теперь ледокол вынужден дрейфовать вблизи побережья Антарктиды, в ожидании прибытия спасательной экспедиции. Вокруг зловещая тишина и жуткий холод, из которых мечтает выбраться каждый член экипажа. Широты океана покрыты белоснежным льдом, укрытым снегом. Вдали все расплывается в тумане. Ледокол. Плывет гигантский корабль между льдин. Мужчина в теплой шапке смотрит на вершине в бинокль. Ленинград, начальнику отделения флота Пичугину. Выгрузку на полярной станции «Русская» закончили, полярников сняли. Ледовая обстановка по-прежнему сложная, движение затруднено. Ветер 15-17 метров в секунду. Порывы до 20-25. Снежные заряды. Принимаем меры для скорейшего выхода на большую воду. Персонал корабля проходит по узкому коридору и входит в каюту. Добрый, полный мужчина провожает их. О, заходи, мужики. Ой, я смотрю, ты уже освоился. О, заходим. Это на льду мы полярники, а здесь пингвины. Так что по вольерам. А моряки тогда что, бакланы? Стой! Сейчас нагреемся. Мужики, там кино показывают, бриллиантовая рука. Кто со мной? Пошли смотреть. Да ну его, сколько можно. Пойдем. Давай, бери помалу. На палубе мужчины поднимают груз на кране. Они тросами направляют его. Принял. Нагружаем по 900. Есть по 900. Тюша, стой! Стойте! За псом по коридору гонится мужчина. Тюша, мимо кухни. Он случайно опрокинул тарелку с колбасой. Прости, он больше так не может. Тюша! Толкайтесь по комиссионкам, загляните на пункт. Одним словом, будьте больше на виду. Естественно, у вас будут расходы. Вот, возьмите. Нет, не надо. А, деньги! Семен Семенович, ну давайте без самодеятельности. Деньги, не отказывайся. Вот здесь 500 рублей. Бери деньги. Ну. В кинотеатре мужчины смотрят фильм. На стол выбегает пес. Дюшес! Острый нос корабля украшает гордое название Михаил Громов. Он разрезает льдины, пробивая себе путь. Мужчина держит тросы. Прибегает пес. Следом хозяин. Куда вылез? А ты куда под трос лезешь? Беги! Один из тросов лопнул. Груз упал. Бойся! Бойся! Все живы! Ты кого на лебедку поставил? Видишь и дергает? Виноват, товарищ капитан. Ну, давай. Животное! Да, держи. Не способствует! Смотри, ничего не перебило! Мантель порванный, меняем! Оттяжку на левый рым! Вот это он зря. Ты что, под трос полез? Полез-то ладно. Молодец, что полез. Вот крепить самому нельзя. Если капитан на судне такелажем занимается, это что значит? Что? Что? Что дистанции не имеется. Сильный ветер со снегом. Лица людей в снегу и льде. Взял на починку полчаса. Приду, проверю. А, понял. Не-не, меня учили, что матрос капитана бояться должен. Чтоб капитан мимо прошел, а матрос... Трепещу! Товарищ Старпом! Да? Айсберг прямо по курсу. Капитан, просьба срочно прибыть на мостик. Корабль движется прямо на огромный айсберг, который далее впереди. Ты Дюша не видел? Не. Николаевич вошел в кабину. В теплой светлой шапке с ушами. И темными усами. Николаевич, он молод. Айсберг по курсу. Дистанция 5 кабельтовых. Обойдем слева. Дюш! Ну-ка, давай. Погоди. Ты мне скажи, Дюшес, ты русского языка не понимаешь. На руль лево 20. Есть лево 20. Эй, айсберг по курсу! Ничего себе. Ух. Товарищ капитан, переворачивается. Вижу. Стоп, машина. Есть стоп, машина. Стоять, ребята. Есть. Айсберг переворачивается на бок. Мощные трещины перед кораблем взрываются от натиска. Перед людьми показывается удивительная картина, которая их завораживает. Пес прыгнул с корабля в воду. Дюша! Осколок айсберга попадает в воду. Волна настолько сильная, что накрывает нос корабля. Она сбила мужчину в воду. Ему помогает пес, с которым он вместе. Человек за бортом! Тревога! Человек за бортом! Я думала, что-то случилось. Послушайте, как бьется сердце. Стучит? Страховочный трос, давай! Капитан перед выбором – бросить человека, но успеть пройти айсберг, или ждать, но спуститься к человеку, чтобы спасти, Андрей, рискуя надо всеми идти, людьми. Прямо на нас прет. Стоим, я сказал! Товарищ капитан, ну что делаем-то? Человека за борт, на тросе! Принято! Как же так-то, а? Лоцман, цепай снова за борт, на тросе! Пожалуйста! Быстрее! Петров, ты что творишь? Там один на борту 70 человек! Нас всех посадят! Так определиться надо, ты утонуть боишься или что, в тюрьму посадят? Вспомнишь меня, когда нас по судам затаскают? Вспомнишь, Петров, вспомнишь, я сказал? Цепой мостик. Переведи в маневровый режим. Сведи назад. Перешел в маневровый. Держи! Держи! Сюда давай! Сюда! Второй мужчина спустился на веревке, но слишком поздно. Он замерз и утонул. Мужчина спас только собаку. Калыч, отработай. Полный назад, левая ступень. Принято. Руль прямо! Есть руль прямо. Все смотрят на океан и снимают шапки. Корабль проходит мимо айсберга и касается его своей боковой стороной, проходя его впритык. Прямо руль! Одерживай! Одерживать! Мощный удар сбил людей с пола. Добавьте еще оборотов. Льдины и осколки падают на корабль сверху, нанося урон антеннам. Айсберг позади, успешно пройден. Люди приходят в себя и отогреваются чаем в столовой. У них грустное лицо в память о друге. В лечебных целях, как пострадавшему. Товарищ, что хотелось бы сказать? Да не хочется ничего говорить. Лёва, знаете, он... очень был хороший. Давайте помянем. Все встали и выпили немного водки со стаканов. Доктор осматривает мужчину. Рот открой. Язык вытащи. Ну, неплохо. Со спиртом маленько переборщили, но могло быть и хуже. Голоса нет. Но со временем становится. Я надеюсь. Скажи. А. О. Переборщили. Мужчина в белом свитере, длинными волосами, уложенными назад, с ручкой и блокнотом. Капитан в каюте не открывает ему. Они говорят через дверь. Заперся? Да я только по повреждениям. Значит, первое. Фальшборт с правого борта замят стойку от шпангоута. От 25 до 43. Второе. Вмятина в обшивке. Ну это... Ладно. Главное. Антенны локаторов сломаны, Андрей. Молчишь? Ну молчи, молчи. Спас полярник это Петров. Они пришли в кабинет к мужчине, который управляет судном. Лысый, серьезный мужчина с седыми усами. Ну, там. Заперся. Ну, это понятно. Думаю, надо в Ленинград сообщить. Что сообщить? Все как есть. Ну, капитан Петров, несмотря на возражения команды. Ну, это значит нас. Ну да, нас с вами. Всех. Принял решение, которое подвергло опасности все судно. В результате чего у нас один погибший, такие-то повреждения, вот пускай там наверху решают, я не знаю, комиссию присылают. Как и Дурсу нехай пришлет. Это зачем? Так крыса задолбала. Скребется и скребется. Вы, товарищ Банник, сами сказали, что капитан не соответствует. С дистанцией у него сложности. Ваши слова? Да, да. У него сложности. А ты молодец. Легко пойдешь. Я-то пойду. Куда надо пойду. Айсберг по-прежнему рушится. Женщина, супруга Николаевича, сидит дома за печатной машинкой. Сын на полу играет. Фотография Николаевича украшает ее стол. В комнату вошла женщина в халате. Нина. О, Федька, иди к Павлику. Люд. Люда, я это... Че пришла-то? А твой в рейсе? Они же будут потом это, в Австралию-то заходить. Ты колготки заказала? Ладно, Люд, я поняла. Нина! Люда вышла в коридор, чтобы догнать Нина. Нину. В коридоре много других людей. Нина! Знаешь, Люд, вот я, между прочим, свой утюг всем даю, понимаешь? С этого этажа, с того этажа, всем даю. Нина, мы разводимся. Как? Так. Капитан вошел в столовую. Мужчины едят. Товарищи, Извините, что прерываю, но по уставу обязан сообщить немедленно. Радиограмма пришла из Ленинграда. Анатолий Кириллович. Да? Будьте добры, зачтите. А что я? А что такое? Прошу вас. Он обратился к Анатолию Кирилловичу. Мужчине в белом свитере со светлыми волосами. Радио. Телеграмма. В связи с недопустимыми просчетами управления капитан Петров освобождается от должности. Временно исполняющим обязанности капитана назначается Еремеев Анатолий Кириллович. Дальше читайте. Вплоть до прибытия на судно нового капитана Севченко, которое ожидается в течение 3 недель. Командуйте, товарищ Еремеев. Ну что, победаем? Капитан сел за стол. В небе летит пассажирский вертолет желтого цвета, с синей полосой. Внутри за штурвалом молодой пилот. Рядом с ним сидит мужчина. Он выключил наушники, чтобы не слушать его. На мостике смотрят вперед, замечают вертолет, который уже недалеко от судна. Стажер, что ли? Нет, тут уже 3-й вылет. Смотри, штурвал не оторви. А, руки, да. Это у меня всегда. Из-за мозговой активности. Думаю много. Преимущественно о будущих поколениях. Чего? Ну, о том, какая для них потеря будет, если мы с вами грохнемся. А мы что, грохнемся? Не, я надежный пилот. Это я вообще. Ну, понятно, лишиться капитана – это большая утрата для советского народа. Но из-за меня рыдать будут. Особенно, если тетрадку с записями найдут. Я ж как Цой. Знаете Цоя? Летчик? Да не. Кино. Кино не знаете? Какое? Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Вперед смотри. Он поэт. Очень талантливый, как я. Хотите, я вам свои стихи почитаю? Нет. Да ладно, их, скорее всего, в школах потом будут изучать. Любовь не для меня. Война моя стихия. Сражаться, побеждать. В науке и жизни схему печатали. Как собирать? Я еще хотел взять, потом думаю, нет, нечестно. Самому надо. Делом займись. Вертолет. Ого, какая махина! Громов, я борт 27-200. Вижу вас, идем на посадку. Николаевич собирает сумку, но там же фотография его семьи. Персонал вышел на палубу провожать капитана. Он в красивой форме проходит мимо, прощается с ребятами, жмет руки. Николаич! Николаич, стой! Вот, пирог гасетинский. Горячий еще. Спасибо, Тимур. Ну все, ваш тридцатый бал. Счастливо, Андрей. Ребята, спасибо за совместную работу. капитану! Ура! Спасибо. Давай аккуратней. Вертолет идет на посадку. На панели приборов загорается желтая лампочка. Давай, огнетушители! Давай! Огнетушители, давай! Да давай, Джеб! Вертолет да начал дымить. Алюминиевые огурцы! Я горю! Давай, давай, выскакивай! Пилот загорелся. Его тут же потушили на улице. Новый капитан уже дает указания и наводит порядок, давая указания Ефремову. Я Еремей, временно исполняющий обязанности. Хреново исполняющий, устроили тут бардак. Вон, за палуба в мазуте. А это, я так понимаю, тот самый капитан Петров, который чуть пароход на дно не пустил. У нас человек за бортом был. И где он сейчас? Спасти не удалось. Что и требовалось доказать. Значит так, пока вертушку не починят, займете свободную каюту. В Австралии сойдете на берег, там вас встретят. Пойдем на мостик. Слушаюсь, товарищ капитан. Так ты прешь, капитан идет. Подойдите сюда. Почему плафонов по правому шкафу-то не хватает? А где электрик? Вы мне тут дурака не включайте. Я тоже старпомом был, а не с пальмы слез. В каюту капитана отнесите. Ну шо, встал, бегом! Есть. А это что на штурманском столе? Развели бардак, убрать! А это что? Это мое, товарищ капитан. Свое, товарищ матрос. Надо держать в каюте, в рундуке. Я сказал убрать. У пилота он забрал его кубик-рубик и выбросил за борт. С этого дня на судне объявляется тотальная борьба с разгильдяйством и бардаком. Вопросы есть? Вопросов нет. А у меня к вам будут. Внимание команды, говорит капитан Севченко Валентин Григорьевич. Начинаем движение. Самый полный вперед. Люба идет к начальнику. Мужчина вышел из кабинета, и они вместе пошли по офису. Экипаж горячо приветствовал прибытие на борт нового капитана Севченко ВГ. Несмотря на трудности, капитан докладывает о неугасаемой бодрости духа экипажа. Ну что, значит, на тебя одно довел твой бывший. А если льды встанут, опять на него все повесят. Они там в министерстве на авось надеются или на то, что с погодой повезет? Зад свой прикрывают. Согласовывали что-то до последнего. Не ори мне здесь. Лучше определись уже, за кого переживать. За мужа или за советский ледокол? То разводишься, то митингуешь. Что я могу сделать? Там сейчас даже пожаловаться некому. Чехарда. Ничего. Прорвется твой капитан. Как говорится, либо ишак сдохнет, либо падишах. Море Росса. 2 недели спустя. Капитан стоит на мостике. Рядом Еремеев. Они уперлись в лед. отходим назад. Есть назад. Коля Кукушкин, пилот, ремонтирует вертолет. Ну давай еще разок ударим. Самый полный вперед. Есть самый полный вперед. Рядом на палубе стоит немой Виталик, который потерял голос. А чего взад-вперед ходим? Долго так еще будет? Надоело все. Мне тоже. Если б не эта зараза, я бы давно бы уже был на большой земле. Через час общее судовое собрание. Коля. Коля Кукушкин. А вас? Виктор. Прям как Цой. Хорошее имя. Все, не пристаю. Че, замерз? Ну давай с той стороны заходи. Виталя? Ну заходи, Виталь. Еремеев выступает перед персоналом. Николаевич также стоит рядом. Товарищи, я так считаю. Пока стоим, льдом обрастаем. Поэтому двигаться надо. Конкретные предложения нужны. Самостоятельно мы такой лед уже не преодолеем. Товарищ капитан, я предлагал уже. Может попробовать? Под килем ГСМ подорвать. Взрываем бочки, взламываем лед, освобождаем полынью. Попробовать можно, только промеры сначала надо сделать. Так, Андрей Николаевич, мои ребята легко все промеряют прямо сейчас. А есть еще вариант с гальюном. Если его предварительно опустошить, там же теплые массы, они снизу лед подточат и... А дед в своем репертуаре, да? Кто о чем, а он у нас всегда про массы думает. Вошел капитан. Все замолчали. Он обратился к Николаевичу. Тот ушел. Товарищ Петров, выйдите из кают-компании. Здесь собрание команды, а вы к ней уже никакого отношения не имеете. Я жду, Андрей Николаевич. Капитан вошел во главу кабинета. Я извиняюсь, что влезаю, но Андрея Николаевича тоже опыт имеется. Так что присядьте. На судне один капитан, это я. Если есть вопросы, пожелания, предложения, я вас внимательно слушаю. Есть вопросы, пожелания, предложения? Нет. Да нет. Тогда вот что, товарищи. Никаких бочек мы взрывать не станем, так как горючее скоро может стать жизненно необходимым. В общем, никакой самодеятельностью мы заниматься не будем. Ждем распоряжения Москвы. Ясно? Ясно. Собрание считаю законченным. Все свободны. Он вышел. В коридоре его встретил Николаевич. Товарищ капитан, можно минутку? Еще одно соображение есть. Не думаю, что команде об этом стоит говорить. Но за нами, возможно, айсберг идет. Около сотни метров над водой. Мы его Семен Семенович прозвали. Конечно, скорее всего, его течением отнесет. Но без локатора мы даже оценить угрозу не можем. Думаю, не надо напоминать, по чьей вине у нас нет локатора. А я думаю, нам надо вместе решать, как отсюда выбраться. Я решу. А ты сядь в свою каюту и не отсвечивай, пока к тебе охрану не приставил. А может, сразу расстрел? А что, идея? Ночь. Корабль стоит. В кинотеатре мужчины настраивают к показу фильма. Ребят, а есть что-нибудь другое посмотреть, ну кроме «Бриллиантовой руки»? Не, кино хорошее, но хочется какого-то разнообразия. На рейс одну новую ленту дают. Скажи спасибо, что не «Старпом» выбирал. А то бы сейчас Ленина в октябре изучали. Да не, я все понимаю. Потерплю, дома насмотрюсь. Знаете, у меня что-то последняя экспедиция. Крайняя, не последняя. А, ну да, крайняя, извините. Совсем уже ничего не соображаю от этого безделья. Виталь, смотреть будем. Руссо туриста облику морали. Ферштейн. Свет во всем корабле погас. Внимание экипажа, говорит капитан. По приказу министерства мы ложимся в дрейф. В ближайшее время за нами будет выслана спасательная экспедиция. До ее прихода приказано хранить полное радиомолчание и перейти в режим жесткой экономии. Поэтому продовольственная норма будет урезана. Подача электроэнергии в жилые помещения будет производиться строго, дозированно и по расписанию. График сообщу дополнительно. Николаевич у себя в каюте. Ему не нравится эта ситуация. Чтобы сахарок поэкономили, товарищ Банник. Тю, с чего? Большая земля, она знает. Помощь не за горами. На земле кабинетов много. Пока все друг с другом согласуют, сами айсбергом станем. Так и это неплохо. Заграничные суточные капают, хай коней не гонят. Чем больше суток, тем больше шмуток. Шмуток. Как у вас все? Прямо и перпендикулярно. Это да. Гранями таланта, как говорится, не отличаемся. Зато мозгов хватает под себя не ходить. Это намек? Да ну какое там? Товарищ Старпом, я к вам вопросец с чисто научным интересом. Как у вас сейчас там? Ничего внутрях не ёкает? Внутрях? Ну, все еще думаете, что стоило закладывать старого капитана, чтобы потом с новым здесь на льдине куковать? Я вам... С первым днем дрейфа, товарищ Еремеев. В календаре отметили первый день. Город. В большое здание заходит женщина в голубом платье. Люба тоже там стоит. В холле. Среди других женщин. Она проходит турникет. Здравствуйте. Меня к Борису Сергеевичу. Не принимает. У меня муж на Михаиле Громове. Женщина не принимает. Да что ж это такое? Два месяца связи не дают. Даже не знаю, жив он, нет. Послушайте, я имею право знать. Он. Все хотят знать. Родственники, как и вы. Опустить не могу. Не велено. Понятно. Женщина, вы куда? Люба прошла немного и остановилась. Ей стало плохо. Подбежала Люба. Женщина, вы чего? скорую вызывайте. Николаевич вышел на палубу. Его увидел Коля, который стоит и дышит воздухом. Андрей Николаевич. Здорово, авиация. Ты чего тут трешься? Да чего-то не спится. Я вот птицу услышал здесь. Понятно. Ты пошел бы поспал. Да постоянно в каюте находиться для вдохновения вредно. А вы чего? Да я подышать вышел. С ракетницей? С ракетницей. Могу помочь. Помоги, Кукушкин. Молчи, что меня видел, ладно? И давай иди поспи. Преданными глазами смотрит пес на Виталика, который читает книгу под светом окошка. Собака начинает лаять, глядя в окно. Она замечает вдали человека. Это Николаевич. Его почти не видно из-за ветра и тумана. Он достал бинокль и осматривается. Почти ничего не видно. Он увидел кубик Рубик, который выбросил капитан. Немного дальше он провалился в яму. Шо? Все будет хорошо. Чтоб молчало мне. Он лежит, присыпан снегом, в пещере из льда и снега. Там тихо и спокойно. Свет высоко вверху. Он достает сигнальный пистолет. Из тоннеля вылезло животное, похожее на тюленя, с черными глазами и множеством зубов в пасти. Прости. Николаевич выстрелил вверх. Животное ушло. Коля заметил сигнальную ракету. Люди пошли на поиски Николаевича. Капитан! Капитан! Аккуратно, сейчас не провались. Николаевич лежит в снегу. У него почти пропал голос, но его все-таки нашли. Не спи, нельзя спать. Бегом, ребятки, бегом! Ну что, живой, живой, толпится. Дорогу дайте. Врач осматривает Николаевича. Вошел капитан. Так, Петюшков свободен. Ну что, как он? Ну, предположительно, обморожение первой степени. Ну, пока ничего не могу сказать, но выкарабкается со временем. Ну, зачем судно покинул? Ну, я так думаю, что искал путь, чтобы, так сказать, нам путь найти. Кто знал? Никто не знал. Опять врете. Кукушкин мне все рассказал. Товарищ Петров, вы когда поймете, что на этом корабле командую я? Так вот, в этом месте командую я, а я запрещаю сейчас общаться с пациентом. Все. Деятель. Одну минуту, товарищ капитан. Чего? Иваныч, а? В тулупе там возьми, в правом кармане. Кубик, что ли? Помните это? И? Так вот, я прав был. Айсберг за нами идет. То есть... Получается, что и он тоже нас догнать может. Может, Иваныч. Коля сидит в каюте, слушает музыку и рисует на гитаре. Он собирает других ребят, и они вместе играют. Ну что, погнали? Дождь идет с утра, будет пыл. Есть и карман мой пуст, на часах шесть папирос. Нет и огня, нет и в окне знакомо мне. Персонал проводит время в вольном режиме. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Играют в карты, отдыхают, ждут. Врач осматривает Николаевича. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Рыба, считай. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Попал какой-то не такой. Они уже второй месяц стоят. Ручкой зачеркивают очередной день. Пошел капитан и забрал гитару. Собрал всех у вертолета и демонстративно забрал гитару. Можно? А мы тут репетируем. Сбор на вертолетной площадке. А что там? Собрал всех у вертолета и демонстративно забрал гитару. Музицируете? Время есть. Значит, вертолет уже починили. Ну ничего, ребят. Я вам найду работу по душе. Через 5 минут у дежурки с боцманом. Ребята работают. Отбивают лед с корабля. Ну, давай шевели поршеньками. Летит самолет. Все побежали в укрытие. Пилоты самолета заметили корабль вдали. Николаевич рядом с капитаном. Эй, Боб. Эй, Боб. Yeah. Да. You see it? Ты это видишь? Mm-hmm. Seems to be a Soviet. Похоже, это советский ледокол. Mm-hmm. Completely Совершенно dead. Мертвый. Report to the Доложи base. На базу. Okay, слушаюсь, сэр. Веллингтон Тауэр. Веллингтон Тауэр. Борт C1934. На льду обнаружен объект. Передаю координаты. Зря инструмент разбили. Парни не поймут. Все сказал? Так вот, свои советы можешь оставить при себе. А давайте на чистоту. Вы серьезно думаете, что за нами кого-то отправят? 2,5 месяца прошло. Если я с кем-нибудь захочу обсудить решение министерства, вы будете последним. А теперь слушай внимательно. Этот рейс и так поздно состоялся, потому что в твоем министерстве сиськи мяли. Когда лед уже под метр, и мы встали, кому-то все равно придется ответить за эту недоработку. Неужели ты думаешь, что кому-то из них хочется, чтобы началось какое-то расследование? Я тебе ящик коньяка готов поставить. На самый верх о нас даже не доложили. Ты эту ересь и команде рассказываешь? Это я тебе рассказываю, ты-то голову должен включить. Выйди в эфир. А ты еще и провокатор, оказывается. Свяжись с австралийцами. Капитан имеет право нарушить радиомолчание в критической ситуации. Коля идет по коридору корабля, присев на ступенях. К нему подошел пес и облизывает его доброй мордочкой. Врач позвал капитана в каюту. Плановый медосмотр. Туда. К свету. Пасть открой. Закрой. Тельняшку. Все, медосмотр окончен. Вов, что такой злой? А ты сам не догадаешься? Валь, ты никогда не задумывался, чего у тебя друзей-то нет? Начинается, а? Дожил до седых волос, а друзей-то, по большому счету, в сущности-то, и нет? Или что скажешь, это зависть, а? Завидуют твоему богатому духовному миру? Или твоей небанальной внешности? Ты что творишь? У тебя 70 человек в железной банке. У всех нервы на пределе. А ты только гайки умеешь закручивать. Капитан. Как дома? Да при чем здесь дома? Дома. Как? Никак. Вообще не понимаю, как тебя с таким диагнозом в море пустили? Медик медику всегда поможет. Потом. У каждого человека какой-нибудь диагноз. По мне, так лучше последние годы в море провести. Что там делать-то на берегу? По мне, так лучше вообще в порт не возвращаться. Сплюнь. Валь, ну раз уж заговорили, знаешь, ну так, на всякий случай, если вдруг что, ты уж меня не в холодильник, ты уж меня в море, пожалуйста. Ну что ты несешь? На всякий случай. Мы еще с тобой не в один рейс пойдем. Вот с тобой никаких нервов не хватит. Айсберг рушит лед своей мощью и массивностью. Николаевич проснулся. Он услышал шум. Николаевич проснулся. Он услышал шум. Лед трескается и направляется к кораблю. А лед, окутавший корабль, трескается и съезжает, окутав судно. На глазах у персонала мнется толстый металл корабля. Образуются трещины. Начинает затекать вода. Хитрить твою. Что ты стоишь? Надо доложить капитану. Что? Бегом! Бегом наверх! Ребята пытаются своими силами закрыть протечку. Коля поднялся на мост. Там... Ну? Там в трюме вода. Михалыч, объяви тревогу. Общесудовая тревога! Я в трюм! Внимание команды! Старпому с аварийной партией прибыть во второй трюм. Запасы из контейнеров перенести на палубу. В больнице на койке сидит женщина, которой стало плохо. Она смотрит на дождь в окне, затем выходит из палаты. Она вышла на улицу и села в такси. Стойте! Врач выбежал, чтобы остановить ее. Я назначил вам операцию на завтра. Вам не сказали? Сказали. Я не согласна. По результатам обследования нужна операция. Вы сами не родите. Рожу. Да подумайте. 42 года. Проблемы с сердцем. Первая беременность. Сами будете рожать, умрете. Точно? 90%. Поехали. Подождите. Поехали, поехали. Подождите. Ночь. Льдина движется вперед. Затем она упирается в плотный лед и останавливается. Персонал закрыл протечку. Братья, все пропало. И мука пропала. И крупа пропала. Только фасоль остался. Будем лобью делать. Цистерна с пресной водой повредила. Вот это проблема. Михайлович, лысый мужчина, обращается к Николаевичу. Николаевич, ну что делать будем? Пошел кого спросить, Михайлович. С меня же все. И началось. Зыркин, скучаешь? Холодно. Товарищ капитан. Чего? Петров закрылся в радиорубке. Капитан пришел к палубе. Персонал Андрей тоже Николаевич, пришел. Андрей Николаевич, ты там? Здесь, товарищ капитан. А что ты заперся? Что ты там делаешь? Да вот передачу хочу послушать. По BBC. Про рок-н-ролл. Сева Новгородцева знаешь? Ну, конечно, кто же его не знает. Ну вот. Топор пожарный, неси быстро. Андрей Николаевич, слышь? О! А я же в Ленинград уже сообщил, что положение критическое. Они что-то медлят, видимо, там согласовывают. Ты знаешь этих бюрократов? Ну, понятно. Ну, сообщишь ты им то же самое. Ничего же не изменится. А я не в Ленинград. Валентин Григорьевич. А куда? Да я вот думаю, в прямой эфир выйти. СОС послать, чтобы иностранцы услышали. А зачем, чтобы иностранцы услышали? Ну, как зачем? Они ж так любят писать. О том, как у нас все плохо. А тут такой подарок. Где топор? Советское судно терпит бедствие, а советы его не спасают. Капитан рубит топором дверь. Николаевич открывает. Тот бьет его по лицу. Выдержи. Сволочь. Пусти, Зулькин сказал, пусти. Не переживайте так, Валентин Григорьевич. Я все равно ничего сделать не успел. Нам радиограмма пришла. Поздравляю, товарищи. Нам разрешили выход в эфир и выставили спасательную экспедицию. Ледокол Новороссийск уже идет к нам. Уже идет, да? Да. Ну, давай! Товарищ капитан, не надо, не надо. Все, все, все, все, все, тихо. Все, тихо, тихо, все. Тихо. Под замок его до конца рейса. Все, опусти Зорькин. Сукин сын. Дверь почините. Люда фотографирует на корабле. К ней подходит мужчина. Они вместе идут по кораблю. Рабочие что-то делают в оранжевых касках. Здравствуйте. Владимир Сафонов. Можно просто Володя? Людмила Петрова, да? Журналистка. Я знаю. Что, с экипажем познакомились? Нет, пока. Ничего, я поводу. Осторожно. У вас ко мне, наверное, много вопросов. Ни одного. Вы написали заявление. Сначала редактору, потом нам. Очень просили освободить вас от этого задания. Неужели интересно, почему отказали? Госбезопасность решила, значит, так надо. Вы, если не против, я еще поснимаю, мне репортаж вечером отправлять. Да, конечно. До встречи. Море Росса. 79-й день дрейфа. Ефремов сидит в столовой вместе с остальными. В тарелках совсем мало еды. Это все, что? Напряженка. Худеем. Жрать что-нибудь вкусненького нет? Надоело эту баланду жрать. Скорее бы Новороссийск дошел. Ты на Новороссийск-то сильно не надейся. Ходили мы на этом Новороссийске. Слабенький он. Не факт, что еще через 40-е перейдет. Там сейчас такая болтанка. Мама, не горюй. Новороссийск плывет в океане, огибая большие волны. Шторм. Люда вошла в свою каюту. Там ее ждет тот мужчина, с которым она общалась. Я как раз поговорить хотел. Сынишка рисует. Очень хорошо. Люда, вы извините, если в душу лезу. Просто не совсем понимаю. Вы почему с мужем разводитесь? Пьет. Бьет, изменяет. Сомневаюсь. Тогда я в другого влюбилась. Так лучше? В ЗАГСе рассказали, даже регистратор послезилась, когда вы заявление подавали. Это к чему все? Люда. Люда. Вы только поймите меня правильно. Я хочу помочь. Чувствуется. Ну зачем вы так? Петров вас любит. И вы его. Но то, что он может вам дать, скажем так, это не то будущее, которое вы хотели бы для своего ребенка. Очень сильный шторм и гигантские волны. Ну, выход-то есть? Есть выход. Врач настраивает радио в полной темноте. Сегодня в Советском Союзе Петрович зачеркнул очередной день. Он смотрит в окно, как Коля убегает. Это что за... Хлопцы, вы что? Что за церковь? Да еле нагнали. Ты что, тикалкой повредился? Не могу я так больше. Я тут сдохну на вашей туше замороженной. Понимаете, нет? Да все, все. Пусти его. Да куда собрался, родной? Все равно, подальше от вас. Ну, извиняйте. На это мы пойти не моем. Хочешь помереть? Милости просим. Только не на мою вахту. Да пошло оно все. Этот ваш дрейф, ваш ледокол, да, и лед ваш пошел в машине. Ваш лед, все, ледокол, все пошло. Сказал. Тихо, держите его. Пошли вы. Кошкин. Пошел отсюда. Халат, покушай, перестань. Отвали. Перестань его. Весь кабину. Заработал! Заработал! Он сел в вертолет и завел его. Заработал! Ефремов вошел в кабинет капитана. Починили вертушку. Все? Ну, все. Свободно. А? 125. 126. Ефремов вошел в каюту, где ребята играют на игровом автомате. 127. На рекорд идем. Он резко вырубает розетку. Вы что здесь устроили? Совсем что ли? На судне строгая экономия. Я вас спрашиваю, вас! Нормально все? Товарищи, давайте как-то соблюдать сдержанность. Все на одной лодке, так сказать. У человека, между прочим, день рождения. Он на этом судне здоровье подорвал. Я вас поздравляю. Я же не против. Но все знаете, приказ капитана. Топливо только на обогрев. Ну, вот вы меня извините, конечно, я не моряк, но даже я понимаю, что ну нельзя просто так сидеть и ждать неизвестно чего. Нужно действовать. Ну, ему ж предлагали взорвать горючку, освободить судно. Я же с вами солидарен. Дал бы хотя бы ледовую разведку провести. Я прихожу к нему, говорю: Валентин Григорьевич, завели эту вертушку. А он хоть бы что, он думает. Сапог он и есть сапог. Радирует голову разбить, он разобьет. А может, мы его к черту, этого капитана? Все ребята идут по коридору. Ефремов остался в каюте. Да. В кабинет к капитану вошли абсолютно все сотрудники. Неплохо живет капитан. 5 лет на Громове хожу, а здесь первый раз. Наверное, хавчик особой полагается. чтобы начальство дрейфовалось веселей. Товарищ капитан, вы арестованы. О, вот это хоромы. О, да он еще и спекулянт. Ходовой товар, да? Тихо, тихо. Бардак развели, товарищ капитан. Все. У кого ракетница? У меня. Смотри, чтобы не рыпнулся никуда. Пошли. Все ушли, оставив Колю с ракетницей смотреть за капитаном. Ну что, Рубик, думал, я тебя не победю. О. К Петровичу подошли ребята. О, видал? Как из магазина. Товарищ банник, отдайте приказ машинному, чтобы приготовились. Что, капитан приказал? Михайлович, ну все... А вы не обязаны, интересовался Петр Михайлович. Для вас достаточно команды старшего помощника. Во-во. Я с детства дюже любопытный. Товарищ старпом, сами давайте. Разрешите? Машинная, готовьте 4 главных в схему. Как решились? Сейчас пошевелимся и пойдем вперед. Есть 4 в схему. Костя! Вот. О, как. По местам! Корабль ожил. Все принялись за работу. Ребята поднимают бочки с топливом для того, чтобы взорвать их. Что происходит, а? Ребят, Борь, что происходит-то? Борь, что происходит-то, а? Ничего, прорвемся. Приказа не было. Товарищ капитан, можно вопрос? Знаешь, не привык разговаривать с вооруженными людьми. Ну ладно, давай, слушаю. Правда говорят, у вас на прошлом корабле 12 человек замерзло от нехватки топлива? В кабинет капитана стучат. Он пошел открыть, но перед этим он забрал у Коли пистолет. Кто? Петров, у вас все в порядке? Николаевич вошел в кабинет. Андрей Николаевич, я думал, вы раньше появитесь. Что, скучно одному стало на скамье подсудимых? Решил за собой весь экипаж утащить? Валентин Григорьевич, я понимаю, что я вам не очень симпатичен, но вы, поверьте, тоже не Алла Пугачева. Давайте лучше вместе людей остановим, пока они всю горючку не спалили. Это ты бунт организовал? Уберите оружие, товарищ капитан. Только хуже сделайте. Да я тебя пристрелю. Мне за это только грамоту дадут. Валентин Григорьевич, он правда ничего не организовал, это мы все сделали. Они что, дизель запустили? Запустили. Дебил! Ребята на радостях пришли к повару, мужики, и ворвались сюда, на мужики, его кухню. Скоро на чистую воду. Но он их остановил. У тебя шпрот оставались, давай на стол мечи. Как на чистую воду? Мужики, лед взрывают! Расколачивайся! Стой, стой! Руки! Что делаешь? И пришлось применить. Что делаешь? Что за гузар, мужики? Смотри, как мы разошлись. Ты что, я тебе говорю, уходим! Отметить надо! Сначала на чистую воду, потом шпротой. Ты что там делаешь? Ребята! Пельмени наши бьют! Началась драка. В это время ребята на льдине устанавливают взрывчатку. Так, что здесь происходит? Машинная, полный вперед! Бегом от телеграфа! Пошли отсюда! Я сказал, бегом от телеграфа! Сейчас пойдем! Ребят, вы что творите-то, а? Кузей Иванович! Остановить главные двигатели! СБУ, остановить главные! Николаевич, врач, погиб на месте при взрыве. В это время драка на кухне в столовой. Вы люди или нет? Что вы делаете? Ребята! Ребята, вы чего там? Ребята, там доктора убило! Ребята! Там доктора убило! Где? Что он сказал? Они принесли доктора на палубу. Он мертв. Ищите. Новороссийск плывет в ночи. Люба говорит с этим мужчиной. Ситуация изменилась, Людмила Петровна. Ваш муж будет отвечать за гибель человека и за повреждения, причиненные судну. Но технически этого можно избежать. Если он признает вину в неграмотном управлении судном и вынужденном дрейфе, тогда, думаю, можно будет обойтись одним увольнением. Я понимаю, ситуация неприятная, но поверьте мне, в Ленинграде вы будете вспоминать ее с улыбкой, сидя в новой квартире. Нет. Тогда объясню проще. Послушай меня. Ты думаешь, я с тобой здесь шутки шучу? У тебя вариантов немного. Либо он признает свою вину, либо вы оба пропадете. Поняла? Затем он припер ее к полу. Валентин Григорьевич, может, все-таки с собой домой его возьмем? Он уже дома. Давайте. Капитан хоронит с персоналом врача. Они опустили его в воду. Ефремов поджигает домики спичек у себя в каюте. Ночь. Он вышел на палубу и стал на краю за ограждение. Николаевич заметил это и говорит с ним. Идет тебе форма, Анатолий Кириллович. Красиво. Красиво. Уверен? Совсем не интересно, что дальше будет. Дальше без меня. Здесь на дно. Дом и тюрьма. Какая команда была? Сейчас. Старпом говно и капитан говно. А это хорошо, если так. Что? Значит, не утонем. Толя. Он опустил голову вниз. Его рука потянулась за ограждение. Рассвет. 133-й день дрейфа. Общее собрание. Отопление урезаем. Про свет и электроприборы я уже не говорю. Но даже при этом раскладе топлива хватит дня на три, это максимум. Если Новороссийск горючку не подвезет, замерзнем. Должны успеть. Со мной что? Под арест? Ну тогда уж всех. По справедливости. Ворвался Виталик и машет руками. Что случилось? Что он мычит? Не понимаю. Возле судна треснул лед. Толстая трещина ведет к айсбергу. Ёперный театр. Прямо на нас идет гад. спокойно. Это наш шанс. Валентин Григорьевич. Что, вот это? Хотите по трещине попробовать? Куда? Куда по трещине? Она ж понад самым Семёнычем. Вы что предлагаете, в игольное ушко проскочить? А что, сиди и получше? Солярки у нас маловато. Двигатели запустим в последний момент. И если эта дура вон то поле сдвинет, попробуем проскочить. Давайте я на разведку полечу, посмотрю, с какой стороны лучше обходить. Да нет, я полечу. Кукушкин, не возражаете? Так точно, никак нет. Ну давайте, готовьте вертолет. Пойдем, поможешь. В мое отсутствие примите командование. Спасибо за доверие. Это не доверие, Андрей Николаевич, это безысходность. Я с вами еще не закончил. Вертолет поднялся в воздух с экипажем Коли и капитаном. Вокруг корабля трескается лед. Корабль начал движение. Ну шо? Командуй, капитан. Бор 27-200. Взлет произвел. Лед расходится, приготовиться к старту. Чего скучаешь, товарищ Старпом? Свяжись с дедом, пусть запускается. ЦПУ мостик. 4 в схему. Приказ капитана. Выполняем. Врач в больнице видит, как на койке везут женщину, что уехала на такси. Встал на улице, пока не диагностировали. Я ее знаю. Предупреждал ведь. А вы практиканта поставьте, пускай он роды принимает. Поехали. Я же понимаю, вы профессор. Если я, не справлюсь, то у вас будет неприятность. Муж где? Моряк, полярник, в дрейфе сейчас. Напишите его координаты и родственников тоже. Понятно. Кому тело передавать, да? Вы лучше помолчали бы сейчас. Громов, за Семёнычем лед много тоньше. Они движутся прямо на айсберг. Товарищ капитан, разрешите вопрос? Давай. А вам самому не страшно? Страшно. Очень страшно. У меня ведь сын скоро родится. Михалыч, давай на бак. Расстояние до айсберга. Принято. Вот прямо по этой трещинке держи. Держать по трещине. Толя, на хода. Есть, на хода. До Семёныча 30! 20! Метров! Право на борт, правая реверс. Право на борту. Правый реверс. Все полный назад! Прямо руль! Входит айсберг. Он рушится, и осколки падают на корабль. И рядом. Общесудовая тревога. Судно это только пошатнуло. Осмотреться по отсекам. Судно продолжило движение. Они прошли айсберг и поплыли дальше. Прошли. Мам, дорогая. Кажись, прошли! Прошли! Прошли. Товарищ капитан! Трепещу! Громов! Идем к вам, будем садиться! Женщина на операционном столе. Опытный врач будет принимать роды. Ей дали наркоз. А где практикант? Я буду принимать. Спасибо. Наркоз. Да. Ветер сильный, боковой. Сносит айсберг. Валентин Григорьевич! Кукушкин, давай выравнивай! Вот черт! Сносит, сносит! Держи его, Коля! Вертолет, пролетая айсберг, зацепился хвостом. Сильный ветер его прижал ко льду. Его закружило, и он рухнул на лед. «27-200, ответьте Громову. 27-200, Кукушкин. Нужно не храться, все. У них маячок есть, попробуйте запеленговать. Принято. Вот здесь. Сразу за Семеном Семеновичем. Он их за собой тащит. Громов! Громов, ответьте! Это Новороссийск. Петров слушает. Новороссийск. С палубы звонит тот мужчина, что угрожал людям. Где? Я за него. Они что там, с ума посходили? Капитан Севченко и пилот упали на вертолете в районе айсберга. Очень нужен ваш вертолет. Через сколько можете быть? Я буду разговаривать только с капитаном. Вы отстранены, товарищ пилот. У него выхватили трубку. Прошу прощения. Это Манугаров. Андрей Николаевич, я думаю, нам понадобится часа два минимум. Поздно будет. Попробуем сами. Удачи вам. Вот меня что интересует, сами, это как? Там Семен Семенович на куски валится. Товарищ капитан, если Севченко вытащить, он же нам этого бунта так не оставит. И вам тоже. Иди на руль. Есть на руль. Мы даже не знаем, живы они или нет. Это наш капитан, товарищ Старпом. И наш летчик. Мы идем за ними. Еще есть возражения? Не имеются. Разворачиваемся. Полный вперед. Левая назад. Вперед смотрящего на пар. Принято. Машины по 800. Он никогда не станет просто так рисковать своим судном. Во-первых, это не его судно. И там давно уже другой капитан, которого ваш супруг теперь якобы пытается спасти. Я могу с ним поговорить? Вы ведь за этим меня позвали. Только помните, о чем мы с вами беседовали. Громов на связи, Петров у аппарата. Люда вышла на связь корабля. Петров слушает. Прием. Петров. Петров, ты меня слышишь? Люда? Я на Новороссийске. Что ты там делаешь? Я тут тебя ненавижу. Почему не можешь, как все? Всегда против шерсти. А что в итоге? А что нам до всех, Люда? Ты же знаешь. Я устала. Я люблю тебя, слышишь? Давай, спасай кого надо. И не вздумай там утонуть, понял? Не утону. Обещаю. Ах ты, гадина. Сгниешь в своей коммуналке. Капитан в вертолете пришел в себя. Коля тоже открыл глаза. Большие куски льда отламываются от айсберга. Лед трескается под вертолетом. Образовались трещины, в которые он начал опускаться. Коля! Коля! Живой, нет? Давай наверх! Давай! Давай, давай, быстрее, давай! Не могу, нога застряла. Давай. Не могу, давай. Не могу. Они не придут помогать, да? Под айсберг не пойдут. Капитан вытащил Колю, а сам остался внутри. Валентин Григорьевич! Железная ловушка пошла на дно. Коля стоит и смотрит на эту картину, как в это время оперирует женщину капитана. Пуповина. Не дышит. Срочно реанимировать. Коля прыгает в воду за капитаном и спас его. Адреналин. Ха-ха-ха! Немой Витя, увидев их, закричал. Человек за бортом! Человек за бортом! Он бросился на помощь и спас их из воды. У капитана появился ребенок. Успею. Благодарю за помощь, Андрей Николаевич. У нас поступление воды во второй отсек. Разберусь. Вы свободны. Лево на борт. Есть лево на борт. Самый полный вперед. Есть самый полный вперед. Мужчины праздновали, радуясь, что все позади, и они обошли этот огромный судьбоносный айсберг. На палубу сел вертолет. Также из вертолета вышла Люда. Она замечает Николаевича и улыбается. Она бросилась в его объятия. Они целуются. Вы, я так понимаю, Валентин Григорьевич? Да! Артур Манугаров. Спасибо, что дождались. Как насчет топлива? Готовим магистраль. Сейчас все будет. Вы, Севченко? Да, вы кто? Потом объясню. У нас с вами будет отдельный разговор, и не здесь. Это кто? Уйёб! Ребенка несут к его маме. Все в порядке, они оба живы. Вошел врач, смотрит на них. Вертолет летит в воздухе. Команда в летней одежде загорает. Плывут в чистом, спокойном океане. С вертолета на тросе спускается Коля. Его рада приветствует. Ха-ха-ха! на запах прилетел? Прошу одна макулатура. Привез? Он читает вот газету. Да. Давай. Почитайте, что написано. О, и что это? Генеральный секретарь ЦК КПСС. Там сейчас вообще все поменялось. А что это у него? Да нет, надо на другой странице. Здорово, читать. Бабушка. На третьей читать. Андрей Николаевич. Вот. Правда. Статья вашей супруги. О, Мунугаров. Виталь. Севченко. И ребят, вы. Берите газету. А вот это я вот. Налетайте. Вот. Про нас. Я что думаю? Нас это, ты из органов допрашивал цельную неделю. Там, видать, решали, что с нами делать. Решили? Так а я за что? В статье про бунт ни слова. Значит, и Севченко не сдал. Ну что? Давай. Цимбалистый, зови капитана. Давай. Так, строимся! Строимся! Строимся, строимся! Капитан Савченко стоит на мостике, смотрит вдаль. Ребята жарят шашлык, живут и радуются. Все построились, спустился капитан. Чего звали? По какому поводу? Поблагодарить вас хотели. За что? Спасибо, что не сдали. От всей команды. У меня сын родился. Мне его воспитывать надо, а не по судам таскаться. Сын! А что такое? Друг затарился в седле. С кукушки передали. Носите на здоровье, товарищ капитан. Спасибо. Еще секунду. Товарищи капитаны! Трепещу! Ура! Ура! Ура! Капитан впервые улыбнулся. Они его поздравили и все принялись кушать. Корабль плывет вдаль. Молодцы. Согласен, Валентин Григорьевич. Молодцы, ребята. Конец фильма. Зима, горе ты моё, дуба, не печалься. миром брать.